Глава 7. Ванька. Тогда. С того дня мы опять начали гонять везде вместе. Не сказать, что как в детстве, каждый день и до ночи, но мы с Тимом, не сговариваясь, постоянно приглядывали за нашей веткой. После школы ее провожали домой, болтали, ржали над чем-то постоянно и мягко, ненавязчиво, кое-где и жестко и навязчиво показывали всей школе, чья это подружка и с какими глазами стоит на нее смотреть. А лучше? Нет. Не стоит даже смотреть. Удивительно, что вообще не разговаривали про это, но действовали единодушно. И к моменту нашего выпускного все, кто за последние годы подзабыл о том, с кем ветка бегала всю начальную и среднюю школу, уже имели об этом самое серьезное, можно сказать, жестко забетонированное понятие. В принципе, добиться такого результата было несложно. Слава плохих, крайне серьезных парней бежала впереди нас, и даже особо трудиться не приходилось ни на имидж, ни на предупреждение. Мальчишки, если и смотрели до этого на ветку с каким-либо выражением и ожиданием, после нашей недвусмысленной осады шустро свалили к более беспроблемным девочкам. Ветка, кстати, вообще не просекла ситуацию, радуясь так светло и наивно нашему возобновившемуся тесному общению, что я лично чувствовал себя скотом. Она же ничего не подозревала. Она реально думала, что у нас все по-прежнему. Она нас как братишек, наверное, любила. А я каждую ночь ее во сне видел. И совсем не в романтическом ореоле. Я смотрел на нее не в силах оторваться и только умудрялся поспешно гасить голод в глазах, когда ветка ловила мои бешеные взгляды. И бесился, дико бесился, видя, что Тим тоже смотрит. И в его раскосых зенках отражается мое безумие. Я дико боялся откровенного разговора с другом, справедливо полагая, что тут нашей дружбе и настанет финиш. Но и отдать ее ему, уступить, я не мог. В глазах сразу красным все заливало, стоило ее представить с ним. Реально бояться себя начал. И Тим тоже не форсировал, тоже, наверное, что-то такое ощущал. Мы с ним все же очень похожи были. Как близнецы, чувствовали одинаково. И оба одинаково голодно смотрели на нашу подругу детства. Так смотрели, как она не заслуживала. Словно пачкали ее своими взглядами, мыслями. И уничтожали тем самым все то светлое, что связывало нас воедино. Детство наше веселое, глазадое уничтожали. Выпускной пролетел в пьяном угаре. У меня и у Тима на руках уже были повестки. Мы осознавали, что вот он порог нашего будущего. И не знали, что делать с бурлящим в крови безумием. Я ночью перестал спать. Все в голове прокручивал, как тут ветка будет без нас. А если найдет кого-то, если влюбится, надо же что-то делать, надо сказать ей, надо взять обещание. Она такая, она честная очень, она никогда не обманет. Но как быть с Тимом? Мы сильно нажрались тогда на выпускном. Смотрели друг на друга, не решаясь выяснить отношения до конца. Определиться, кто отступит, а кто ее заберет себе. Кому она будет письма в армию писать. Кого будет ждать. И в итоге пришли в себя на привычном месте. В родном дворе, на скамейке напротив дома. Отсюда был шикарный обзор на окна квартиры, где ветка жила с матерью. Мы пялились молча на открытую створку, передавали друг другу бутылку пива, полируя пьяный коктейль в крови. Я прикидывал, что будет, если я сейчас просто подтянусь по козырьку подъезда, перемахну через подоконник в ее комнату. Она спит наверняка. Зажмурился на мгновение всего, проявив слабость и представив ее в постели. Голенькую. Волосы темные по подушке. Губы пухлые приоткрыты. И грудь мерно поднимается и опускается. И кожа гладкая. Я знал, что гладкая, я трогал. Типа нечаянно, типа по-дружески. И потом следы этих фантомных прикосновений горели на пальцах. Поймал привет снизу. Разозлился, резко выдохнул, глотнул из бутылки, покосился на невозмутимую рожу Тима, оскалился, уже не в силах сдерживаться. «Чего молчишь-то, блядь?» Тим спокойно отпил из бутылки, помедлил. И сказал спокойно. «А чего ты ждешь?» «Ты знаешь». «Нет, не знаю». «Знаешь». Всегда меня эта его восточная неторопливость бесила. «Тимка у нас из татар. Бабка чистокровная татарка и отец тоже». А вот мать русская была. Но мне казалось, что русской крови в нем не половина, а совсем маленький процент. Настолько друг был своеобразным. Неразговорчивым, обманчиво-медлительным, неторопливым. И внезапно безбашенно резким. Его это всегда на татами выручало. Соперники видели перед собой увольня, высокого, крупного, равнодушного ко всему, и расслаблялись, прогнозируя вполне понятный стиль боя. А потом удивленно пялились в потолок, когда Тим неожиданно переставал быть восточным вальяжным парнишкой. В обычной жизни он проявлял все ту же равнодушную медлительность. И да, меня, привыкшего действовать резко и быстро, это всегда раздражало. И сейчас вот. Ну что он в самом деле? Ну все же понимает. Зачем меня за идиота держать, не пойму. Помнишь? Неожиданно сказал он, доставая сигарету и щурясь на окно ветки. Помнишь, я в 7 классе сказал тебе, что ветка самая красивая? Я молча смотрел на него, охреневая. Во-первых, потому что не помнил такого. Мы много чего болтали, всего не запомнишь. И во-вторых, если это так, то значит, он еще с 7 класса. И значит, что у него, чисто по-пацански, моральных прав на ветку больше, чем у меня. Охуеть. Это все, на что меня хватило. Забрал у Тимки так и не зажженную сигарету, достал зажигалку, прикурил, пытаясь успокоиться и понять, что дальше делать-то. Я же не отпущу все равно. Неважно, с какого класса он ее... Даже в голове я этого слова не проговаривал. Не мог просто. Зато мог кристально ясно себе признаться в этом. И что делать-то теперь? Голос звучал почему-то беспомощно, глупо, по-детски. Не знаю. Тим пожал плечами, вздохнул. Надо ей сказать. Ты ебнулся? У меня такая мысль тоже мелькала. Но даже представить себе ситуацию, в которой мы с ним, 2 идиота, признаемся ветке в любви, не мог. «Ну а что ты предлагаешь? Давай пусть пообещает, что дождется нас». Мысль была так себе, но другой не завелось в больной голове. «Ты как себе это представляешь?» — уныло усмехнулся Тим. «Да просто, очень просто. Я неожиданно захотел, чтобы друг поддержал меня в моем безумии, начав говорить с напором и жаром. Ей еще год учиться, она несовершеннолетняя. За год в школе никто к ней не подойдет, все знают, чья она». И просто взять с нее обещание, что не будет ни с кем гулять до нашего с тобой возвращения. А потом мы приедем и уже будем разбираться между собой. Тим смотрел на меня с интересом. Похоже, удалось-таки его зажечь своей дикой идеей. «Хорошо», — промолчав, сказал он. «Но уговор. После армии мы ей все говорим. И она сама решает, кто из нас. И тот, кого она не выберет, отступает. Не лезет. Договор? Договор». Согласился я, в глубине души понимая, что сделаю все, чтобы ветка выбрала меня. Только меня. Я любил Тима как брата, я бы за него жизнь отдал. Но вот ветку я ему отдать не мог.